Он тихо засмеялся и медленным шагом тронулся в путь, не выходя из-под деревьев. «Послушай», — сказал на ходу Агей, шагая рядом с Джигитом, — «ты, наверное, считаешь меня дурачком, но скажи мне прямо, Седат, сможем мы их отбить?» «Спокойно», — старик приобнял парня за плечи, — «я понимаю твое беспокойство, но и ты пойми, одну вещь, Агей, я и вы, мы теперь связаны, куда вы, туда и я, если они их отправят Рамасу, то, что мне делать, возвращаться назад, что ли, к скотской жизни? Меня там, возможно, уже хватились, и что теперь, мне возвращаться и врать им, что я просто, погулять по степи уходил, каньоном полюбоваться, они там не дураки и быстро мне, за такие дела, жопу на лоскуты порвут». «Да, я все понимаю», — сказал Агей, — «есть у тебя идеи, как парней вытащить?» «Вообще-то нет, сам суди, расклад у нас самый говеный, у нас оружия почти и нет, только ножи, а у них и ножи и огнестрел. Если мы решительно попрем на них, они пристрелят нас, как шелудивых псов, а потом отрежут тебе голову и отправят ее Рамасу, чтобы получить за нее награду. Моя же башка и того не стоит, но, возможно, из-за нее они получат немного у местных пограничников. Сам понимаешь, при таких делах дергаться глупо, но, надо же что-то делать, конечно надо, надо ждать удобного момента и возможностей, пока расклад не в нашу пользу. Нужно сосредоточиться на положительных моментах. Это каких? Во-первых, здесь, пока еще, безлюдье. Это хорошо. Нет представителей закона, и никто под ногами путаться не будет. Во-вторых, у них бабы, из-за них они идут медленно. Куда медленнее, чем мы вчера шли. Поэтому, мы их не упустим по-любому. Чтобы сидеть у них на хвосте, нам вообще напрягаться не нужно. «Послушай, Седат», — сказал Агей, — «я, наверное, ерунду скажу, но...» «Оружия у нас нет, но ты же нож хорошо метаешь, так ведь, так почему бы тебе?» «Тихо-тихо», — засмеялся старик, похлопав парня по плечу. «Я понял, что ты хочешь сказать. Я, и правда, хорошо метаю нож. Еще в молодости я хорошо с ним управлялся. А сейчас от нечего делать, я много раз в день метал нож, поскольку это одно из тех развлечений, которые мне доступны. Так, почему же ты? А, что я? Ты, думаешь, это так просто? Да, у нас есть несколько ножей, но, как ты себе это представляешь? Я подбираюсь, загоняю одному из них нож в глаз, а остальные сидят и покорно ждут, пока до них очередь дойдет. Не так это просто, брат. Они, конечно, могут остолбенеть от страха и неожиданности, я такое видал уже, но в нашем случае, я не стал бы на такое рассчитывать. Слишком большой риск, одного-двух я так успокою, а остальные в нас дыр понаделают. Надо оно нам, так, как же быть, я же сказал, конкретного плана у меня, пока, нет. Самое разумное здесь, рубить их по частям, это как, убивать по одному, сейчас надо ждать полудня. Они, наверняка, устроят большой обеденный привал, может быть, даже поспать решат, переждать жару, и тогда, надо уже быть готовыми, если там обстановка позволит, то нападем. Допустим, кто-то пойдет срать в кусты, а мы его тихо грохнем. Потом второго, потом тех, которые на их поиски пойдут. Пока рано придумывать, надо смотреть на место, где они лагерь устроят, а там уже и планировать. Разговаривая, они приблизились к открытому месту, где между холмов по краям долины был большой открытый промежуток, и их путь пересекала долина, тянущаяся от края каньона к шоссе. Тут раскинулось мелкое озерце, в которое впадал давешний ручеек, в котором старик мыл мальчишку. Хотя от этого места до шоссе было более 2 километров, трое путников пересекли это место, пригибаясь и бегом. Забежав под первые деревья, Агей сразу же увидел старое кострище на небольшой полянке. «Интересно», — сказал парень, — «тут, значит, люди ходят, а почему, нет?» — усмехнулся старик. «Интересно, кто, мало ли бродяг по свету ползает, вон, эти дуралей, шли в ковчег. Почему бы и другим бродягам туда не ломиться? Не знаю, как на севере, но еще в старые времена, в южные земли приходили посланники ковчега, которые народ к ним зазывали. Работорговцам это не нравилось, поскольку тамошние рабы активно в ковчег бежали, и их не выдавали? Нет, конечно, но добегали туда далеко не все. Многих отлавливали воины пустоши, их или себе оставляли, или возвращали на юг, за награду. Как видишь, уже тогда посланников ковчега было много в южных землях, а сейчас, когда пустошь стала безопаснее, я думаю, Их стало еще больше. И раз эти фермеры про ковчег знают, то, значит, ковчеговцы в северных землях народ активно к себе зазывают. Через полчаса догнали фермеров. Увидев их в монокуляр, старик сказал: «До них около километра, ближе и не надо приближаться, никуда они не денутся. Однако идут они весьма шибко. Я думал, медленнее будут, но, все равно, медленнее, чем мы вчера шли. По-любому, мы их не упустим». Преследуя фермеров, они шли, не выходя из-под деревьев, которые иногда росли густо, а иногда лишь островками. Кроме того, часто встречались совсем голые места. В тех же местах, где заросли были густыми, иногда приходилось пробиваться через заросли кустарников, а иногда лес был похож на красивый парк. По пути старик активно расспрашивал Агея, и тот охотно рассказывал ему о своих приключениях, стараясь при этом следить за языком, чтобы не проболтаться об основных сокровищах, спрятанных под водой, на побережье. 7-8. Миновал полдень. В очередной раз, глядя на врагов в зрительное устройство, они увидели, что фермеры устроились на большой привал. Оставив Агея вместе с мальчишкой, старик, с монокуляром в руках, ушел к краю зарослей, дабы прикинуть, как и что. Вернулся Седат минут через 20, и по его кислому лицу парень понял, что новости плохие. «Херовые дела», — проговорил старик, присев рядом и прислонившись спиной к дереву. «Там открытое место, они прямо у озера жрать устроились. На той стороне, у холмов, кусты, туда они срать ходят. Но, чтобы до тех кустов добраться скрытно, крюк надо огромный делать, километр, не меньше. Пока доберешься, обстановка 10 раз изменится. Надо ведь действовать быстро, сговориться и сразу начинать. Один отвлекает, а другой в спину бьет. А куда тут начинать, когда мне, для выхода на позицию, целый час на пузе ползти? Да и слишком мало там кустов, не сманеврировать. Иди, посмотри, если хочешь». Старик протянул парню монокуляр. «Может, чего и надумаешь». Седат невесело ухмыльнулся. Держа в руках монокуляр, осторожно двинулся к краю зарослей. «Будь осторожен», — тихо крикнул ему в спину старик. «Не высовывайся, они рядом совсем». Подобравшись к краям зарослей, Агей пригнулся и осторожно выглянул из-за ствола дерева. Он увидел, что здесь почти та же картина, как в начале их пути. Холмы пересекала долина, идущая в сторону шоссе. Посредине озерцо лужица, рядом с которым на земле расстелены покрывала, словно на пикнике. Рядом видны фигурки людей. До фермеров сейчас было близко, метров 300, поэтому парень был максимально осторожен, лишь немного выглядывая из-за ствола дерева. Посмотрев на них в монокуляр, Агей напрягся, до того близко оказались люди. Взгляд сразу же, как магнитом, притянула к себе красотка Альна. Жадным взглядом, с замирающим сердцем, парень любовался ее гибкой и стройной фигуркой и красивыми короткими волосами каштанового цвета. Через несколько минут он с трудом оторвался от созерцания красотки и оглядел окрестности. Младшая сестра девушки, Элька, сидела возле одного из полотнищ на земле и вместе с женщиной раскладывала еду. На небольшом расстоянии от них мужчины сидели в кружке и что-то обсуждали. У нескольких из них под рукой лежали ружья. Левее мужчин, метрах в 20, полулежа, сидели трое парней. На первый взгляд, они словно наслаждались отдыхом, но приглядевшись, Агей заметил, что Калиныч явно что-то тихо говорил остальным. «О чем тут поговоришь?» – досадливо подумал Агей. «В их положении бежать бесполезно. Вон, рванешь бегом к деревьям, а фермеры тебе дробью по ногам. Будешь знать, как бегать». Оглядев в монокуляр окрестности, Агей не мог не признать, что действительно маловато кустарника вокруг. Деревья тоже стояли не сильно густо, так что подобраться скрытно почти невозможно. Еще раз посмотрев на пленных товарищей, Агей осторожно вернулся к старику, который лежал на земле, сложив руки за головой и глядя в небо, пробивающееся через листву. Амин сидел на заднице, засунув палец в рот. Присев рядом, Агей рассказал старику об увиденном. «Ну, я же сказал», — невесело усмехнулся старый джигит. «Тут, без вариантов. Даже будь у меня винтовка с хорошим прицелом, ни хера бы я не сделал. Подстрелил бы пару-тройку, а остальные разбежались бы. Но убивать их так просто я не хочу. Надо, чтобы все они, гады, живыми у нас в руках оказались. Так, как же быть? Пока расслабься. Надеюсь, к ночи до границы не дойдем, и им ночевку устраивать придется. Вот тогда уже будем серьезно прикидывать возможности. А может, еще большой привал сделают, но в более лучших для нас условиях». Отойдя еще дальше в заросли, почти на вершину холма, пообедали. «Жратвы у нас мало», — сказал старик. «На завтра только, кое-как, хватит. Но я надеюсь, уж завтра, мы как-то с этими делами разберемся». Пообедав, Агей напросился в наблюдатели. «Ладно», — сказал Седат. «Я отдохну тогда, а ты следи за ними. Как они соберутся в путь, сразу говори. И, главное, будь максимально осторожен. У них не должно быть ни капли подозрения, что их кто-то преследует. Пока что, мы справляемся, видишь, как они беспечны. Надо, чтобы и дальше так было. Чтобы сегодня ночью они уже представляли, что они ложатся спать у себя дома, на своих перинах». Сказав это, джигит недобро ощерился. Следующий час Агей провел лежа на животе, пристроившись возле сломанного дерева, наблюдая в монокуляр за врагами. Разумеется, главным образом он следил за красоткой Альной, от которой у парня просто дух захватывало. От ее передвижения Агея бросало то в жар, то в холод, а между ног волновало приятное возбуждение. Когда девушка присела на берегу озера и наклонилась к воде, то парню показалось, что он заметил, как в декольте платья девушки мелькнула ее белая грудь. От этого зрелища парня охватила такая приятная истома, что он свалился на бок и вытянулся на земле. «Вот это я дал», — со стыдом подумал парень. Кончил от одного вида этой девицы. В голове вдруг высветилась единственная трезвая мысль за день. «А может, я идиот? Может, это просто, у меня гормоны играют?» Увидел единственную за последние месяцы смазливую девку и уже возомнил, что это знак судьбы. А на самом деле, она обычная, тупенькая деревенская девчонка. А я, еще более тупой идиот. Осторожно приподнявшись и снова посмотрев в монокуляр на девушку, Агей чуть не застонал от того, как хорошо была эта Альна. Между ног опять возникло приятное оживление. Парень вдруг вспомнил про огромное количество золота, лежащего под водой, в прибрежных скалах далеко на востоке. Наверняка, его доля там весьма немалая. Сейчас же, он был готов отдать все это золото только за то, чтобы просто обнять эту девушку, хотя бы на минуту. Он снова лег на спину и, глядя в небо с облаками, задумался. «Нет», — думал Агей, — «все это не просто так, это сама судьба свела нас. Имя-то у нее какое? Альна. Агей и Альна. Как ни крути, а это звучит, мать вашу». Парень понимал, что родственников девушки, за то, что они сотворили, надо наказать, и вряд ли красавица бросится в объятия тому, кто будет среди тех, кто накажет ее родных. Тогда, как же быть, надо найти выход. Эх, думал Агей, поговорить бы об этом с Седатом, но он вряд ли поймет мои чувства и окончательно решит, что я хлюпик, размазня и дебил. Хотя, наверное, он и так давно знает это. Нет, лучше бы такое с Колянычем обсудить. Вспомнив про друга, Агей чуть не застонал от стыда. Приподнявшись, он приник к монокуляру и быстро нашел друзей. Они, по-прежнему, сидели отдельно от фермеров, втроем, со связанными за спиной руками. Добер лежал на спине, словно неживой. Вилен сидел на коленях, с грустным видом глядя в землю. Калиныч же лежал на боку, и казалось, что он смотрит прямо на Агея. Встретившись с ним взглядом, парень вздрогнул. Товарищ не мог его видеть, однако стало стыдно. Пленный друг там лежал, думая о нем, Агея, и надеялся на помощь. «А я здесь», — думал парень, — «лежу, и могу лишь беспомощно наблюдать издалека». Появилась мысль, как-то дать ему знак, хотя бы помахать рукой, чтобы товарищ понял, что они близко идут за ними, чтобы спасти. Однако уже через несколько секунд размышлений, Агей понял, что это глупо и неразумно. Достаточно кому-то из врагов заметить, как вдали, в зарослях что-то странно мелькнуло, то это может погубить все дело. Враг будет настороже, и это многократно осложнит освобождение друзей. Однако сейчас было просто невыносимо лежать без дела, не зная, как помочь товарищам. «Калиныч ведь столько для меня сделал», — досадливо думал Агей. «Сколько раз он мне жизнь спасал. Если бы тогда, в больнице, он меня не вытащил, я бы сейчас у пиратов был, и кто знает, что там со мной было бы. Не исключено, что пираты продали бы меня каким-нибудь уродом, а они мне, к сегодняшнему дню, уже жопу раздолбали так же, как бедняжке Амину». Сразу же вспомнились старые друзья, Владленный Север, где они сейчас, возможно, дудят кому-то в кожаную дуду. От этих мыслей на душе стало так погано, что парень лег лицом на землю и, сдавленно зарыдал, беспомощно стуча кулаками по земле. «Ты чего это?» — послышался рядом голос старика. Вздрогнув, парень быстро обернулся и увидел сидящего рядом джигита. Стало стыдно и, чтобы оправдаться за свое дурацкое поведение, Агий рассказал старику про своих старых друзей и про то, как ему обещали выкупить их у пиратов. «Не волнуйся, брат», — ободрил его старик, глядя в монокуляр на врагов. «Все сделаем, но, не забывай, прежде, чем мы до клада доберемся, нужно еще кучу этапов пройти и нигде не сделать ошибок. Помни об этом». Посмотрев на врагов, он начал расспрашивать парня о кладе в Белой Хвори. «Как там дело было? Сколько там золота в сундуках и прочее?» «Мне Калиныч уже рассказывал все это», — пояснил старик. «А тебя я так спрашиваю, дабы стимул нам с тобой был, жопу надрывать». Пока они разговаривали, фермеры собрались и продолжили путь. Видя это, Седат не спешил. Поговорив про клад у Белой Хвори, они не спеша поднялись, вернулись к вещам, растолкали заснувшего мальчишку, после чего, опять же, не спеша, вышли в дорогу. Скоро они спустились к озерцу, где еще недавно находились их враги. Мальчишка подбежал к озерцу и начал пить, опустив в воду голову, как животное и задрав засранный зад. Седат стоял на месте, задумчиво оглядываясь, словно что-то прикидывая в уме. Агий же подошел к месту, где сидели товарищи и присел там. Он нашел глазами место, откуда наблюдал за врагами, и убедился, что вряд ли с этого места его бы заметили, даже если бы приглядывались. При воспоминании о плененных товарищах, тоскливо заныло сердце, и, чтобы развеяться, парень подошел к воде и присел в месте, где еще совсем недавно сидела девушка. «Нет», — решительно думал Агий, глядя в мелкое озерце, — «не просто так я с этой Альной встретился. Не может же такого быть, что я вот так воспылал страстью к ней. Вряд ли судьба свела нас для того, чтобы у нее на глазах убили родных, а затем Седат изнасиловал ее во все места. Нет, я не допущу этого, и буду с ней, ведь даже ее имя, Агий и Альна, звучит же». В себя его привел тихий окрик старика, который кивнул, призывая идти дальше. Поднявшись на ноги, Агий побрел следом за джигитом, а за ним побежал мальчуган. «Я тут осмотрелся», — сказал Седат, когда они зашли под своды деревьев и продолжили путь. «Правильно мы сделали, что не стали сейчас напрягаться. Здесь плохое место для таких дел, ничего не вышло бы, это я тебе точно говорю». Парень лишь только согласно угукнул. Следующий час они шли, иногда разговаривая. Агий отвечал на вопросы спутника рассеянно, ибо все его мысли занимал почти неразрешимый вопрос. Как совместить Кару злым фермером и его будущую жизнь с этой девушкой? В том, что им суждено быть вместе, парень уже не сомневался. Неожиданно в голову ему пришла интересная мысль. Старик как раз отходил к краю деревьев и сообщил, что враги зашли под деревья и там расселись, отдыхая. С этими словами старик тоже уселся на землю, с намерением передохнуть. Агий присел рядом и сказал: «Слушай, Седат, вот у меня какая идея. Может, глупость говорю, но вот чего хочу сказать». «Говори, Агий, не держи в себе», — откликнулся старик. «Все равно, у нас времени куча. Надо же чем-то заниматься. Предлагай что угодно, любую глупость. Ведь может оказаться, что это и не глупость, а гениальное решение. Что ты надумал? Да вот, какое дело. Только ты не смейся, а выслушай до конца, а потом скажешь, что думаешь». «Конечно, брат», — ухмыльнулся старик. «Я внимательно тебя слушаю и готов выслушать любую твою безумную идею. Чем нам еще заниматься сейчас, кроме как безумные идеи обдумывать? Я это тебе, кстати, без издевки, говорю. Я много раз видел, как из безумных идей рождались шикарные планы. Говори». «Вот», — глубоко вздохнул Агий, — «смотри, поставим себя на место этих фермеров. У них, сейчас, ведь, куча рисков. Во-первых, за нами могут охотники за рабами идти, которые и вооружены не то, что мы с тобой, и вообще, убить их всех, этим охотникам, расплюнуть, так ведь?» При этих словах они оба, неосознанно, стали оглядываться по сторонам, но вокруг ни следа человека. «Все так, брат», — кивнул старый джигит, — «они им головы открутят и не поморщится. Да и нам с тобой все время нужно быть начеку, как бы эти охотники и нас не поймали». «Вот», — продолжил Агий, — «во-вторых, по дороге на побережье, в Сиролис, их могут другие бандиты перехватить, которые тоже в курсе про пиратскую награду. В-третьих, самое главное, это сам Рамос, который вполне может вместо выдачи награды им всем, включая дочурок, свое клеймо на руки поставить. Может же такое быть? Еще как может», — криво усмехнулся старик. «Продолжай, Агий, вот. А если им, дурака, не валять и не враждовать с нами, то это было бы для них куда как лучше. Это я к тому, что они, конечно, уроды, что поймали парней, но в данной ситуации, лучше бы нам прекратить вражду, так сказать, сделать из врагов друзей. Нам ведь нужны будут помощники, чтобы закрепиться в жилых местах и устроить вылазку за кладом, вот они и могли бы нам помочь. Не просто так, разумеется, а за хорошую долю. Заметив, что старик немного нахмурился, парень быстро сказал: «Разумеется, Седат, на твою долю никто не покушается. Ты получишь, как и договорились, 1/5 от всего клада. А этим фермерам мы со своей доли скинемся. Я уверен, Калиныч не будет против. И вот, если бы как-то донести эти мысли до них и убедить, что дружить с нами им выгоднее и куда безопаснее, нежели сдавать парней Рамасу, то... А как ты собираешься донести эти мысли до них?» Задумчиво прищурясь, перебил его старик. «Вот это и надо придумать. Ну, вот, навскидку. Сделать так, как ты предлагал недавно. Когда они устроят привал, то выследить, когда папашка эти девок пойдет поссать, и там схватить его, заткнуть рот и отвезти подальше. А там, поговорить с ним и попытаться убедить его в нашей правоте. Он, конечно, деревенщина, но не совсем же тупой, чтобы не понимать, что собирается связаться с пиратами, которые ему и его близким только так головы открутит». Старик некоторое время сидел, задумавшись, а затем медленно ответил: «Скажу тебе прямо, Агей, одна мысль о том, чтобы договариваться с этими уродами и предлагать им дружбу, вызывает у меня стойкое неприятие. Мне только от одной такой мысли блевать охота. Однако в том, что ты предлагаешь, определенно, что-то есть, что-то мудрое, и это надо обдумать. Я позже тебе дам ответ». Посидев молча, старик вдруг поднялся на ноги, поглядел на небо и сказал: «Сейчас, наверное, часа два, может быть, три. Уже скоро вечер начнется. Поэтому, пока солнце высоко, я схожу, погуляю, так сказать, прошвырнусь по округе». «Это как?» – удивился Агей. «Пойду за холм, посмотрю, на месте ли каньон, и туда схожу». Старик показал рукой на другую сторону долины. «Гляну, на месте ли шоссе. А ты продолжишь наблюдение. Что тут трудного? Пока они до жилых мест не дошли, беспокоиться ни о чем. Никуда они из этой долины не денутся. Я уверен, эти холмы до самой границы тянутся, а может и еще дальше. Так что иди спокойно, наблюдая издалека. Следи только, чтобы Амин на открытое место не выбежал». Наверное, парень немного побледнел, поскольку старик заглянул в свой мешок, вытащил оттуда топорик, который Агей уже держал в руках вчера вечером. Протянув его парню, Седат сказал: «Вот, возьми, может, тебе с ним веселее будет. А я пошел, осмотрю округу, а то, кто знает, может, вокруг уже сплошные жилые места. Часа через два приду, может, раньше или позже. А как ты нас найдешь? А чего вас искать? Идите под деревьями, далеко от края леса не отходите, и я вас увижу. Бинокль я заберу, но ты и без него оглядывайся, на всякий случай. Я не думаю, чтобы тут охотники нас настигли, но ты не расслабляйся и не бойся, а лучше подумай над ситуацией, глядишь, чего умное в голову и придет. Ступай». 7-9. Отдав свой мешок Агею, старик взял в руки монокуляр и пошел в сторону каньона, вверх по пологому склону. Мальчишка бросился было ему вслед, но парень, морщась от вони, схватил его за руку. Тот захныкал, но Агей потащил его с собой, тихо успокаивая и говоря, что Седат скоро вернется. Неясно было, понял ли его мальчонка, но он скоро успокоился и пошел вместе с парнем. Пройдя немного и выйдя на небольшую полянку, свободную от деревьев, Агей остановился и посмотрел на небо. Там плыли облака, уходя в сторону запада. Парень подумал, что они плывут по небу с востока, возможно, с самого океана, и мыслями унесся на свой родной остров, в прошлое. «Вот она какая, настоящая жизнь», — потрясенно думал Агей. «Еще пару месяцев назад, в это время дня я, вместе с товарищами, сидел в своей школьной спальне, делал уроки и беспечно болтал, будучи уверен, что весь мир — это безжизненный океан. И если бы мне тогда кто-то сказал, что я окажусь здесь, на краю великой пустоши, в компании старого джигита и обосранного мальчонки, то я бы искренне расхохотался и побился о заклад, что подобного никогда не случится». Осмотрев полянку, Агей двинулся дальше. Он подумал о том, что почти все время после попадания на материк он не оставался один. Разве что, были короткие периоды во время пленов бандитов Рагара и в Источнике, когда его, ненадолго, разлучали с друзьями. Однако тогда рядом были люди, хоть и не настроенные дружелюбно, но все-таки живые люди. Но сейчас, без старика, парню стало жутковато. Агей озирался, а мысли бегали, сколько пугливые цыплята по курятнику. Ни на какой мысли нельзя было сосредоточиться. Даже мысли о красотке Эльне не получали развития. В отчаянии парень обратил внимание на Амина, тихо идущего рядом. Парень растормошил его и кое-как начал с ним играть в догонялки. Мальчонка обрадовался и, радостно повизгивая, бегал за Агеем. Порой от малыша нестерпимо воняло, но Агей рассудил, что лучше уж вонючая живая душа рядом, чем идти тут в одиночку и умирать от страха. Изредка парень подходил к краю зарослей, проверяя, где там фермеры. При этом приходилось удерживать Амина, чтобы он не выбежал в долину, отчего малец часто и громко пищал. Но до врагов было далеко, всегда не менее полукилометра, и Агей был уверен, что те на таком расстоянии те вряд ли, что услышат. Время тянулось медленно. По прикидкам парня, прошло куда дольше 2 часов, когда он, в очередной раз, оглянувшись, заметил среди деревьев силуэт человека. Сердце замерло от страха, но тут же Агей узнал старика. Догнав их, джигит присел возле дерева, отдыхая. «Ну, как вы тут?» — ухмыльнулся он. «Новости есть?» «Да, ничего нового», — усмехнулся парень, у которого, при возвращении спутника, словно камень с души упал. «Идем, вот, потихоньку, следим». И они идут. «Вроде все без изменений. У меня то же самое», — сказал Седат. «Каньон на месте, шоссе тоже. За дорогой голая степь, никого живого не видать. Я там занял позицию и где-то полчаса сидел, следил за дорогой. Никто не проехал. Конечно, полчаса — это мало, но я так и предполагал, что движение по этому шоссе крайне низкое. А это значит, что вряд ли Сегрегор здесь держит большой пропускной пункт. А эту сторону шоссе они, возможно, вообще не посещают. Кого тут ловить? Бродяг, которые пробираются с севера в ковчег. Если их и ловит, то выгоднее заслон поставить южнее, у западной гряды, чтобы их там вылавливать и сразу отправлять на юг. Хотя, я думаю, до этих общепенцев сейчас Сегрегору дела нет. Я когда в лагерях сидел, то видел настроение местных. Им не нужны в пустоши бродяги, и если кто-то ползет мимо, то им проще дать ему ползти, чем тратить на них время. Понятно. Я теперь о главном. Пока я тут лазил по окрестностям, я только и думал, что о твоей идее, Агей. И что надумал? Надумал, что эта идея нам не подходит. Она хорошая, но конкретно в нашей ситуации лучше ее не использовать. Почему же? Сама идея у тебя неплохая, но я уверен, что Колянычу эта идея раньше тебя в голову пришла. Он, ведь, человек бывалый и жизнью битый, может прикинуть, что к чему. Понимает, что оружия у нас нет и нас всего 2. А значит, шансы на то, что мы их силой отобьем, крайне малы. Поэтому, я думаю, у него сейчас только один способ выкрутиться, договориться с этими уродами. Еще вчера вечером, когда я подслушивал их, он пытался поговорить с их главным, но его только ногами били, чтобы заткнулся. И сегодня, уже полдня прошло, было время поговорить. Я не знаю, обратил ли ты внимание, наблюдая, но я видел, что во время пути Калиныч переговаривался с этими гадами. Сейчас парни, вон, по-прежнему связаны, так что, сам видишь, они не договорились. Старик нехорошо ухмыльнулся. Пойми, Агей, люди делятся на несколько видов. Те, кто знает свое место, и те, кто лезет туда, где их быть не должно. Закон пустоши гласит, что джигиты – волки, а фермеры – овцы. Но, когда овца берет в руки оружие, она не становится волком. Да, овца может убить, но убив, она не станет волком. Эти уроды – тупые овцы, которые решили поиграть в волчьи игры, и это плохо кончится для них. Я знаю эту срань. Сейчас они одурели от таких больших денег. Они уже представляют, как они начнут тратить их. Купит дом, наймут слуг и будут жрать вкусную еду золотыми вилками. Им нравятся эти мысли, и они убьют любого, кто станет у них на пути. Вот, ты говоришь, чтобы мы схватили их главного, папашку, и обсудили все с ним. Но, скажи мне, кто ему помешает согласиться с нами, а затем, когда мы расслабимся, пристрелить нас? Как только он узнает, что за меня награды нет, он пристрелит меня, а тебя привяжет рядом с парнями. Поверь мне, так и будет. Похоже на то, задумчиво проговорил Агей. Ничего, сказал Седат, но ты умную мысль подал. Думай дальше и сообщай мне любые, даже самые безумные идеи, а уж мы их обсудим и, кто знает, может, они помогут нам освободить парней. Через полчаса пути Агей подал голос. «Вот, Седат, очередная, безумная идея. Говори, вот, ты сказал, что они вчера даже не захотели Коляныча слушать. Может, они и сейчас не хотят. Что, если мне им сдаться? Они ведь захотят узнать, кто я и откуда. Может, мне и удастся убедить их, что не надо им с пиратами связываться. А ты, я смотрю, решительный парень», — ухмыльнулся старик. «Молодец, мне это нравится. Только жертва твоя будет бесполезной. У них сейчас на уме те деньги, которые им капитан Рамос должен заплатить. При такой сумме не будут они тебя слушать, поверь мне. К тому же, если они тебя схватят, то я останусь один, и мои возможности сильно ослабнут. Да, ты не боец и не умеешь драться, но ты можешь отвлечь их, а это огромная помощь. Нам и так чертовски сложно, а без тебя мне намного сложнее будет. К тому же, они могут за тебя взяться. Пощекочут чем-нибудь острым твою задницу, и ты расскажешь им про меня. Они сразу напрягутся, удесятерят внимание, и тогда мне к ним вообще не подобраться будет. Нет, брат, придумай что-нибудь еще». Уже начался вечер, когда парню пришла еще одна мысль. «Вот», — сказал он, — «еще одна безумная идея. Говорить, конечно, не стесняйся. В нашем положении любой бред может оказаться именно тем, что нужно. Как тебе идея, чтобы ты сам пошел к ним? Продолжай. Допустим, во время их отдыха ты, по соседней долине, обойдешь их далеко вперед и выйдешь им навстречу. Когда вы встретитесь, то ты выдаешь себя за бродягу с севера. Дескать, побирался, голодал, отчаялся и решил в ковчег идти. И вот идешь, попросишь у них еду, а при разговоре попробуешь набиться им в прислугу и отправиться с ними. Ну, а там, действуя изнутри, как-нибудь нападешь и освободишь парней». «Идея неплохая», — улыбнулся старик, — «но она тоже не сработает. Во-первых, я уже при разговоре себя выдам. Они начнут расспрашивать, кто я, что я, откуда я, где бродил, где побирался. А что я им отвечу, когда я вообще не в курсе, какие там города и какая там местность? И даже если они согласятся меня взять для временной помощи, за еду, пока не дойдут до границы, то они меня могут обыскать, разденут, увидят татуировки, поймут, что я джигит, и насторожатся. Скажут: иди с миром, а как только я отойду на несколько шагов, выстрелит мне в затылок из ружья. На всякий случай». Подумав, Агей понял, что и такой вариант вполне вероятен. «И, кстати, — сказал Седат, — эти твои безумные идеи, это не бред, а весьма дельные мысли. То, что ты сейчас предложил, я обдумывал еще утром. Только я тебя хотел к ним подослать, но ты сразу спалишься на незнании местности. К тому же, ты недостаточно крепок, ведь если им и понадобится помощник, то только, чтобы тащить их пожитки». «Понятно, ты не расстраивайся», — усмехнулся старик, — «мыслишь ты в правильном направлении. Продолжай это дело, глядишь, что-нибудь интересное на ум и придет». Однако, больше ничего толкового в голову не лезло. Солнце все ниже клонилось к горизонту, в долине начало темнеть. Как неожиданно, в ее правой части, в склоне холма, обнаружилась широкая выемка, в которой стояли развалины двухэтажного дома. Фермеры, идущие впереди, уверенно повернули к нему. Заметив это, старик выругался. Оставив Амина вместе с Агеем, старый джигит взял монокуляр и отправился на разведку. Осторожно выглядывая из-за дерева, парень рассмотрел дом. Большой двухэтажный особняк из белого кирпича, с плоской крышей. С фасада к нему примыкал небольшой дворик, такого же размера, как и дом, огороженный высоким забором из белого кирпича. На боковой стороне дома, на первом этаже, виднелись узкие окна, расположенные под потолком. Вокруг дома протянулась ровная, возможно, бетонная площадка. «Внутрь, походу, не так просто будет попасть», — думал парень. «Возможно, туда можно войти только через этот дворик». Старый джигит вернулся только через полчаса. Глядя на его кислое и раздосадованное лицо, Агей понял, что тот недоволен увиденным. «Сраное говнище», — сказал старик, усевшись рядом. «Этот дом — целая крепость. Рядом бетонная площадка, а на первом этаже окон, считай, что и нет. Да, даже если бы и были, попробуй подберись. Там вокруг бетоном все залито, места для стоянки машин. Тихо подобраться очень трудно. В таких домах обычно подземный ход есть, но попробуй тут найти в него вход. Хотя, даже если и найти, неизвестно, куда он внутри дома выходит. Интересно, кто этот дом построил здесь, в глуши?» — спросил Агей. «Чигуры», — хмыкнул Седат. «Кто же еще? Тут ведь до самого каньона их земля. По крайней мере, Они ее считали своей. Как-то он странно этот дом, один, стоит. Нам ведь по дороге другие дома не встречались. Да кто их знает. Может, для тайных делишек богач построил. Или для разврата. Чигуры любили это дело. Я, вот, сколько раз бывал в Сиролисе и когда бы не зашел там в бордель, ни разу не было, чтобы я чигуров там не встретил. А поговори с ними, так они начнут тебе затирать про их семейные ценности, как свою семью любят и жену уважают. А сами бешеные деньги на шлюх спускали. И это богачи только. Те, кто бедные у них, те осликами, да овечками, перебивались. Старик грязно выругался. Значит, сегодня ночью напасть на них не удастся? Спросил парень. Вряд ли. Идем. Подхватив вещи, они перешли на другую сторону холма, выходящую к каньону, и устроили лагерь, поужинав. Мальчонка, утомившийся за день, сразу заснул, а Агей со стариком некоторое время посидели на открытом месте, глядя на садящееся за горизонт солнце. «Говеный сегодня денек выдался, брат», — говорил старый джигит, задумчиво глядя на красное светило. «Ну, ничего, завтра отыграемся. Нет у нас выбора, завтра уже надо что-то сделать». Посидев немного и поболтав о разном, парень и старик стали готовиться ко сну. Седат, как обычно, привязал спящего мальчишку за ногу к ближайшему дереву, а Агей разместил свою подстилку так, чтобы быть подальше от мальца, и уснул, как только прилег. «Вставай, брат», — легко теребил его за руку старика. Утро уже. Открыв глаза, Агей увидел, что уже рассвело и солнце уже над горизонтом. Старик растолкал Амина, раздал всем еду и разлил по кружкам воду. «Жратвы только на обед хватит», — сказал Седат, криво ухмыльнувшись. «Надо уже на что-то решаться, Агей. Либо мы их поймаем и хорошо пожрем, как победители, либо они нас поймают, и тогда нам уже не до жратвы будет. Рассчитывай на меня, Седат», — сказал парень. «Я сделаю все, что надо». «Молодец, Агей. Так держать. Есть в тебе дух. Я на тебя рассчитываю, очень рассчитываю. От нас обоих зависит, вытащим мы парней или нет». После завтрака старик ушел наблюдать, а Агей ходил взад-вперед под деревьями на краю леса. Он жалел, что не сказал старику, что сбегает на край каньона, дабы посмотреть, что там, внизу. А теперь оставлять Амина одного и бежать, казалось ему безответственным. Через несколько минут появился старик. «Вышли они в дорогу», — сообщил он. «Пойдем и мы». «Слушай», — сказал парень, — «времени у нас много и никуда они не денутся. Давай к каньону сходим, глянем вниз». Седат посмотрел на него, прищурившись, и сказал: «Давай, сходим. Хоть какое-то развлечение». Подобрав вещи, двинулись вниз по пологому склону, а затем по голой степи. Старик на ходу оглядывался, то и дело глядя через монокуляр в разные стороны. От холма до обрыва оказалось менее полукилометра. Когда они подошли к самому краю, то их взгляду открылся огромный каньон. «Я не слышал, чтобы тут кто-то проваливался на краю», — сказал Седат, взяв за руку мальчишку, «но лучше близко, на самый край, не заходить. Зачем рисковать зря?» Агей не спорил и остановился в нескольких метрах от края. Зрелище, открывшееся ему, показалось парню грандиозным. Каньон был шириной метров 300. На другой его стороне видна голая степь, изредка поросшая кустами и пучками травы. Со своего места Агей отлично видел противоположный склон, скалистый и вертикальный, который обрывался вниз на глубину полусотни метров. Внизу, на всей длине, под обрывом большая осыпь из камней и песка. Решив рискнуть, парень подступил к самому краю и осторожно поглядел вниз. Дно каньона оказалось плоским, поросшим кустарником. По дну, извиваясь, тянулось русло полувысохшей реки. Агей сделал шаг назад и посмотрел на старика, который с задумчивым видом глядел в каньон. «Интересное зрелище», — сказал парень. «Ты часто бывал здесь?» «Да как сказать», — ответил тот, глядя вдаль. «Изредка бывал. Вот, сейчас вспомнился последний раз, когда я здесь был. Это когда только война начиналась, и никто понятия не имел, чем она закончится. Попались нам три мудака, знавшие кое-чего, но не хотевшие рассказывать. И был у нас раб один, который давно уже нарывался, но его берегли, для такого вот дела. Привезли мы их сюда. Дуриков положили так, чтобы у них башки свешивались и раба скинули вниз. Потом этим придурками говорим: хотите за ним?» Старик усмехнулся. «Никто не захотел. Рассказали нам все, что знали. Да мы бы так это из них выбили, но просто поразвлечься захотелось». Постояв немного, пошли обратно, двигаясь не к тому месту, где провели ночь, а забирая больше к северу, чтобы не сильно отстать от преследуемых врагов. Следующие несколько часов прошли так же, как и вчера. Парень и старик шли за фермерами, держась на расстоянии и не выпуская их из вида. Седак молчал, а Агей не лез к нему с разговорами, пытаясь придумать способ спасения товарищей. Однако в голову ничего дельного не лезло. Ближе к полудню местность немного изменилась. Долина расширилась, а холмы стали куда ниже. На эти изменения обратил внимание старый джигит. «Не нравится мне это», — сказал он на одном из привалов. «Я вот прямо-таки чую, что скоро уже граница. Чем для нас это плохо?» — спросил Агей. «Тем, что там жилые места и люди начнут встречаться. Эти гады на свою ферму идут. Вряд ли она прямо на границе стоит, а значит, придется между другими фермами пробираться, а может и несколько поселков миновать. Но есть и плюсы. Я не думаю, что эти деревенщины настолько тупые, что поведут там наших парней средь бела дня, ведь их увидят, заинтересуются. Связанными людьми в этих местах даже местная стража может заинтересоваться. Я надеюсь, у них хватит мозгов, чтобы так не делать. Самое умное, что они могут сделать, это оставить парней где-то в лесочке под небольшой охраной, а все остальные, вместе с бабами, пойдут домой, где приготовят нашим парням уютный чуланчик, и приведут их туда ночью, чтобы любопытные селяне не увидели и не рассказали властям, а то и кому похуже. А до ночи они, наверняка, где-нибудь на границе, будут ждать, и вряд ли их много народу охранять будет. Чего их охранять-то? Связал им руки ноги и одного человека хватит, чтобы присматривать. Максимум, их там двое будет. И это, наш с тобой шанс, Агей. Кроме того, скоро они уже скоро обеденный привал делать будут. Это тоже шанс. Но я думаю, самое реальное, напасть на них, когда они оставят парней дожидаться ночи. А если они их, средь бела дня, поведут домой, это хуже, брат. Намного хуже для нас. Будем надеяться, что сегодня нам повезет. 7.10. Еще через пару часов фермеры зашли в небольшую рощицу в центре сильно расширившейся долины. Заметив это, Седат сразу воспрянул. «А вот это, уже нормальное место», — сказал он, быстро оглядев окрестности в монокуляр. «Кустов до хрена вокруг, легко подобраться». Прихватив оптический прибор, он отправился на разведку. «Сидите тихо», — сказал он Агею перед уходом. «Приглядывай за Амином и поглядывай по сторонам, а я попробую подобраться к ним. Кусты там прямо рядом растут, может быть, смогу что-нибудь подслушать». Агей остался один. Осторожно выглядывая из-за дерева, парень оглядел локацию. Долина была здесь шириной метров 200. По краям росли густые заросли высоких деревьев. Посредине долины стояла рощица, шириной метров 100. Между этой рощицей и правой, восточной стороной долины, находился проход шириной в полсотни метров. Там не росло кустарников и этот проход просматривался насквозь. С другой же, западной стороны рощицы, пространство довольно густо заросло пышным кустарником. Там тоже был проход, обходящий рощицу с левой стороны, но узкий, шириной всего-то метров 15, по краям которого густо росли кусты. Глядя туда, Агей подумал, что с этой стороны довольно-таки легко подобраться к рощице и врагам, которые расположились там. Но, толку-то от этого, досадливо подумал парень, врагов там куча и у них есть стволы, а нас всего двое. Решив не забивать себе голову плохими мыслями, Агей отвлекся на мальчишку, который не прочь был поиграть и начал, шутя и смеясь, бороться с парнем. Агей начал шутливо отбиваться, морщись от исходящей от мальца вони. «Хорошо тебе», — с небольшой завистью думал парень. «Сиди, играйся и срись когда хочешь, не думая о пленных друзьях, награде, пиратах и прочей дребедени». Старик вернулся на удивление быстро. Когда он подошел и присел рядом, Агей заметил у него на груди множество мелких сухих травинок, что указывало на то, что старый джигит недавно передвигался ползком по земле. Мальчонка кинулся к нему, шутливо махая кулачками. Старик остановил его, взяв обхватившую мальчугана пальцами, как клещами. После этого Седат посмотрел на Агея и тому показалось, что в глазах старика пылает огонь, да и выглядел он взъерошенным и возбужденным. «Ну, что, брат?» — спросил старый джигит. «Готов к подвигам?» От этих слов спина Агея покрылась мурашками, но он взял себя в руки и твердо сказал, глядя Седату в глаза: «Я сделаю, что надо. Приказывай, молодец». Положив мальчонку на землю и придавив его голову рукой, старик, глядя в сторону, сказал: «Понимаешь, брат, в жизни бывают моменты, когда судьба дает нам испытания, чтобы понять, чего мы стоим, и от того, как мы их пройдем, и будет зависеть, достойны мы, чтобы дальше жить или нет?» От этих вроде бы спокойных слов парню стало почему-то нехорошо. Он только и выдавил из себя: «Так, чего ты узнал-то там?» «Узнал, что нас с тобой поимели, брат. Немного пока, вот настолько нам вставили». Он показал пальцами. «Немного, но скоро будет больше и больнее». Агей ничего не понял, но продолжал внимательно слушать. «В общем, так», — сказал старик, — «место здесь отличное. Подобраться легко. Там, в деревьях, посредине озера, маленькое, круглое и выложенное камнем. Вроде родник там, и развалины беседки рядом. Древняя какая-то херня. Там у них лагерь, и наши парни тоже там. Я только-только ползком подобрался, еще не осмотрелся толком, и слышу, как мелкая девка и спрашивает». Старик сказал писклявым голосом, подражая голосу маленькой девочки: «Как думаете, папа с дядей Элофом пришли уже к дяде Груку? Я просто офигел, как услышал это. Сразу начал внимательно слушать и выяснил, что этот дядя Грук – их родственник. И к нему эти двое ломанулись, чтобы посоветоваться, как им ловчее выкуп за наших парней получить. Вот, утром, я точно помню, они все из того дома выходили. А потом мы с тобой пошли на край каньона, а папаша с братцем, видимо, тогда быстро, впереди всех, побежали. А потом я расслабился, и днем не пересчитывал их, когда наблюдал. Вот так-то. И, что же, а то, что папашка должен вернуться сюда, может быть, вместе с подмогой, и тогда будет вообще жопа. Поэтому нам надо действовать и немедленно. Ты готов, Агей?» «Готов». Парню понял, что, и правда, надо что-то делать, чтобы спасти парней. Но, вместе с тем, закружилась голова от страха. «Нож при тебе?» – спросил Седат. «Конечно», – парень показал на ножны на поясе. «Отлично, вещи оставим здесь. Бинокль тоже не нужен». Агей оглянуться не успел, как старик сжал пальцами шею мальчонки, который обмяк, попутно обосравшись. Старик запихал ему в рот кляп и быстро связал ноги веревкой. После этого он кивнул Агею, и они, пригибаясь, двинулись между деревьев, обходя с левой стороны рощицу, в которой засели враги. Через считанные минуты они заняли позицию слева от рощицы. Прячась за деревом, Агей видел впереди почти круглую полянку, заросшую травой по колено, в которой росли красные и синие цветки. Вокруг полянки густо росли пышные кустарники. Через полянку проходила просека, обходящая рощицу с левой стороны. Эту просеку парень видел, когда первый раз обозревал это место. На противоположной стороне полянки виднелись кусты, за которыми росли высокие деревья рощицы, где томились в плену друзья. «Расклад у нас, конечно, полное говно», — говорил старый джигит. «Но, не все так плохо, Агей. У них сейчас, не считая баб, всего трое мужиков. Один только крепкий, второй — задохлик, третий — старик. Конечно, и они опасны, но все же, ситуация в нашу пользу. Эти деревенщины чистоплотны, не гадят рядом. Я пока ползал, видел, как один из них ходил срать вот в эти кусты». Седат показал на кусты, на этой стороне полянки, в нескольких десятках метров перед ними, ниже по склону. «Нам нужна одна из баб. Лучше всего, самая мелкая, с ней легче управиться. Причем, ты заниматься ей будешь. Что я должен делать?» — с волнением спросил Агей. «План такой», — инструктировал старик. «Она выходит на эту полянку, а еще лучше, в эти кусты, чтобы поссать или посрать. Мы на нее набрасываемся и ловим. Далее, я ухожу в сторону, а ты тащишь девку туда». Старик кивнул в сторону каньона. «Она будет орать на всю округу, и это хорошо. Эти дурни сразу и не поймут, что это приманка, и все скопом бросятся за ней на выручку. Я в это время спрячусь в кустах, и когда они пробегут мимо, побегу к ним в лагерь. Скорее всего, они все оттуда убегут. В крайнем случае, кто-нибудь один останется с парнями, и я его легко уложу. Потому освобожу парней, и мы все вместе побежим за вами и ударим им в спину. Вот такой план. Как тебе?» Агей пожал плечами. «Вроде разумно. Но ты подробнее расскажи, что мне делать-то?» «Ничего сложного. Главное, будь решителен и делай все четко. Как только девчонка появится здесь, то я ее схвачу. Я ей зажму рот, чтобы не орала, а ты начинай обыскивать. Щупай во всех местах, начни с ботинок и поднимайся выше. Не стесняйся, щупай между ног и между подмышек, ищи на груди. Главное, конечно, на поясе смотри, ищи нож. Скорее всего, его не будет, но есть такая вероятность. Если он вдруг у нее будет, то она с удовольствием тебе в горло его всадит, поэтому обыскивай тщательно, но быстро. Я понял. Как обыщешь, я тебе ее передам. Если это будет самое мелкое, то бери ее на руки, она не тяжелая, и быстро беги. Пусть она орет, это хорошо для нас. Главное, следи, чтобы она тебе глаза не выцарапала. Так, а дальше-то, куда мне бежать? Неси или волоки ее туда, на другую сторону холма. Как дойдешь до края заросли, останавливайся и стой, прикрываясь ей. Вытащи нож и жди этих уродов. Главное, не обосрись от страха, тем более, что бояться тебе нечего. Они будут тебе угрожать, целиться в тебя из ружей, но ты не бойся. Не будут они стрелять, пока ты ей прикрываешься. Кричи что-нибудь, размахивай ножом, привлекай внимание. Главное, ее не упусти, а то они быстро тебя дробью нашпигуют. Тебе надо продержаться минут 10 от силы. Потом мы подойдем. Там мужиков-то всего трое, а может и двое будет. Мы их легко задавим, обещаю тебе. Как за их спинами увидишь нас, начинай орать, что отпустишь девчонку, если тебе дадут спокойно уйти. Скажи, чтобы пообещали, что не будут стрелять в спину. А потом, попроси, чтобы положили на землю свои ружья и не трогали их, пока ты не отойдешь подальше. Обещай им, что отпустишь девчонку, когда отойдешь и будешь видеть, что их оружие лежит на земле. Как только они положат ружья, а они это сделают, мы с парнями на них накинемся и быстро завалим. Понял свою задачу? Понял. Я все сделаю, решительно сказал Агей, но уверенности у него не было. Ничем подобным он раньше не занимался, и про такие грязные дела даже в библиотечных приключенческих книжках не читал. Молодец, старик похлопал его по плечу. Ты справишься. Есть в тебе дух, брат. Присев за раскидистым кустом, они начали ждать. Интересно, тихо сказал Агей, а когда их папашка вернется, а кто его знает, досадливо откликнулся Седат. Может через час, может через два, а может уже через 5 минут. Сейчас, брат, будет проверка нашей удачи. Если именно мелкая выйдет к нам, то все четко пройдет, я уверен. Они начали ждать, изредка поглядывая на пустую поляну. Агей сидел, и в душе его бушевали настоящие страсти. С одной стороны, он был исполнен решимости спасти товарищей, но с другой, Альна, как с ней быть? Парень не сомневался, что девушка тоже полюбит его, когда они встретятся, но для этого их встреча должна быть грандиозной. Он должен явиться перед девушкой, как настоящий принц из сказки, на белом коне. А вместо этого, уже очень скоро, она увидит его, схватившего ее сестру и размахивающего ножом. От этой мысли Агей содрогнулся. Бред какой-то. Все его существо протестовало против готовящегося насилия. С одной стороны, никакого вреда сестренке Альны не планируется. Но с другой, как быть с самой Альной? Что она подумает, когда увидит все это? Будь рядом еще кто-то, третий, Агей приложил бы все усилия, чтобы переложить похищение на него, но никого рядом не было, поэтому придется действовать, как запланировал Седат. И что тогда будет? Досадливо думал Агей. Ведь она, после этих дел, меня возненавидит и до конца жизни, при воспоминании обо мне, будет плеваться. Как же быть? Чуть не застонал он, но тут старик вдруг подал голос. Здравствуй, счастье! Шепотом выдохнул Седат, глядя на полянку. Я знал, Агей, что будет нам удача. Взглянув туда, парень увидел, что из кустов на противоположной стороне поляны показалась сестренка Альны, Элька. Вот, значит, как, беспомощно подумал Агей. Значит, придется действовать. В этот момент старик тихо ругнулся сквозь зубы. Позади девчонки, из кустов вышла ее сестра. У парня, при виде девушки, бешено застучало сердце. Как же быть? Немного удивился Агей. Если они вдвоем идут в туалет, а нам нужна только младшая, девушки остановились. А давай я буду только красные, а ты только синие, собирать, громко сказала Илька, нагнулась и сорвала один из красных цветков. Старшая сестра что-то ответила, и младшая громко сказала: «Хорошо, путь у каждой будет свой узор». Сестры присели на корточки, собирая цветки. Поскольку те росли в траве не очень густо, девушки потихоньку продвигались по полянке в сторону наблюдателей. Агей понял, что сестры вышли сюда не для того, чтобы сходить в туалет, а чтобы собрать цветочки. Агей посмотрел на старика, который кивнул и увлек парня за куст. «План меняется», — быстро сказал Седат. «Будем брать сразу двоих». «Это как?» — удивленно выдохнул Агей, который представил, что ему придется тащить прочь сразу двух брыкающихся девушек. От такой мысли его бросило в жар. «Будет сложнее», — поморщился старик. «Но, для тебя, проще. Сделаем вот как, схватим их, а когда все прибегут, мы выдадим себя за голодных бродяг, которые готовы убить за кусок хлеба. Они не сообразят, что мы одна компания с нашими парнями. Вернее, не успеют. А как же мы их обезвредим-то? Спросил парень. Девки будут у нас в руках. Приставим им ножи к горлу и заставим мужиков положить оружие на землю. Они положат, мы возьмем их стволы, подстрелим кого-нибудь из них и все. А ты уверен, что они положат? Старик тихо засмеялся. Я уже проворачивал такое. Эти деревенщины – овцы. И оружие им не поможет, потому что у них душа овечья. Понятно, сказал Агей, который сильно сомневался, что мужики сложат оружие и позволят себя пристрелить. Спокойно, брат, старый джигит похлопал парня по коленке. Я же сказал, я уже так делал и знаю, как с этими ублюдками себя вести. Все получится, верь мне. Мне-то, что делать? Ты готов, брат? Готов. Сделаю, что надо. Молодец. Слушай внимательно. Видишь, младшая правее, а старшая слева на поляне. Ты займешься младшей. Осторожно выглянув из-за куста, Агей увидел, что сестры еще больше разделились. Младшенькая потихоньку продвигалась по правой стороне полянки, а Альна двигалась левее. «Видишь», — сказал старик, — «сделаем вот как, осторожно спускаешься вниз, к правой прогалине. Они тебя не увидят, но ты ложись и ползком переползай через нее. В кустах осторожно заходи за вон тот куст на правом краю, а я буду вон за тем кустом. Видишь», — Седат показал на куст с левой стороны поляны, неподалеку от которого собирала цветы Альна. «Они к тому времени вперед продвинутся, а мы позади них окажемся». «Понял», — кивнул Агей. «Вот она какая, реальная жизнь», — подумал парень, чувствуя, как у него начинает кружиться голова. В своей жизни он прочитал кучу приключенческих книжек, в которых герои в одиночку, с голыми руками, нападали на вооруженных разбойников и выходили из схватки победителями. Читая про это, Агей всегда думал, что и сам, если придется, сможет повторить описанные подвиги. Но вот сейчас он окончательно уверился, что книжки – это одно, а реальная жизнь – совсем другое. Ведь сейчас, когда дошло до дела, парень не совсем был уверен, что сможет скрутить десятилетнюю девчонку. «А теперь, слушай и запоминай», – говорил старик, – «как схватишь ее, сразу заткни ей рот ладонью. Но это, если тихо дело пройдет. Если одна из них заорет, то рот уже не затыкай. Понял? Тщательно обыскивать уже нет времени, но ты быстро так пошарь рукой по телу, нет ли ножа возле пояса. Понял? Потом сразу же тащи ее ко мне. Надо быстро сойтись вместе и обменяться девками, чтобы ты старшую держал. А это зачем? Затем, во-первых, тебе будет удобнее, она выше и тебя почти всего закроет, хотя они и так не будут в нас стрелять. Во-вторых, младшая легче и мне удобнее будет оружие поднимать, которое они на землю положат. Понял? Как старшая окажется у тебя в руках, вытаскивай нож, держи его в правой руке, а девку прижимай к себе левой, держи ее крепко. Если будет трепыхаться, дай ей пару оплеух, но не покалечь. Хорошо будет, если приставишь нож к ее горлу, но будь крайне осторожен. Если она дернется и нарвется горлом на лезвие, то херово будет и ей, и нам. Агей сразу же вспомнил Дракухтана с Бергом и что бывает после удара ножом в горло. «Я знаю, что тогда бывает», — сказал парень. «Это хорошо. Ты же сам сказал, что это, старшенькая, тебе нужна. Вот и постарайся так себя вести, чтобы с ней ничего не случилось. И помни, самое страшное для тебя — это если она вырвется. Тебя тогда пристрелит, как поганого пса. Я понял. Как остальные сюда прибегут, стой спокойно. Они будут угрожать, целиться из ружей, но это все для вида. Никогда они не выстрелят, пока эти девки у нас в руках. Говорить с ними буду я, а ты только делай страшную рожу и размахивай ножом. Они тебе будут приказывать отпустить ее, а ты кричи в ответ, что если тебе хлеба не дадут, то ты ей печень вырежешь. Надо, чтобы они не опомнились и подумали, что мы какие-то совсем обезумевшие от голода чокнутые бродяги. Понял? Понял. Вот и все. Просто держи ее крепко и разыгрывай из себя бешеного психа. И не расслабляйся. Помни, что там трое мужиков. Они должны быть все время на виду. Если появится только двое, контролируй окрестности, чтобы третий нам за спину не зашел. Ну и, конечно же, быстро и четко исполняй, что я прикажу. А дальше, по ситуации. Понял? Точно понял. Старик схватил его за плечо. Сможешь сделать как надо или есть сомнения? Сделаю как надо. Парень посмотрел старому джигиту в глаза и тот чуть улыбнулся. «Тогда, начинаем». «Пошел, 7.11». Ничего не думая, с пустой головой, парень начал красться вниз по пологому склону. Пригибаясь и прячась за кустами, он добрался до просеки, что уходило вправо от поляны. Посмотрев на поляну, Агей понял, что девчонки еще не добрались до места, откуда можно видеть всю просеку, однако, помня наставление старика, упал в траву и пополз по ней. Оказавшись в кустах на другой стороне просеки, Агей на четвереньках начал двигаться среди кустов к месту, указанному ему стариком. Добравшись до нужного кустарника, парень выглянул из-за него на поляну. Как и говорил Седат, девушки, собирая цветы, продвинулись вперед, и Агей оказался сбоку и позади младшей, которая находилась каких-то в 6 метрах от него. Поглядев на другую сторону полянки, он увидел старика, который тоже выглядывал из-за куста. Оттуда до Альны было 10 метров, но Агей не сомневался, что старый джигит доберется до девушки за несколько секунд, и та не успеет даже дернуться. «Вот уж, херня какая, сейчас начнется», — мелькнуло в голове. Только сейчас парень обратил внимание, что солнце и небо затянули низкие облака, и парень подумал, что это плохой знак. Агей свою встречу с Альной представлял романтично и непринужденно, а теперь, уже через минуту, придется махать перед лицом девушки ножом и кричать во все горло, угрожая вырезать ей печень. Хуже, пожалуй, ничего и не придумать. Однако, тут уж никуда не денешься. Парень сидел, готовый к рывку. Старик поднял руку, и Агей понял, что сейчас он махнет и все начнется. Старик почему-то медлил, и парень, не сводя с его руки взгляда, краем глаза смотрел в спину младшей сестрички, которая, что-то бормоча себе под нос, сидела к парню спиной, на корточках, и собирала цветы. «Вроде все просто», — быстро думал Агей. «Быстро пробегаю к ней, левой рукой обхватываю ее тело, прижимая к себе, чтобы она не вырвалась. Одновременно, правой рукой затыкаю ей рот. Или нет, надо наоборот. Хватаю правой рукой, а левой зажимаю рот. Как схвачу, надо правой рукой ощупать платье на предмет спрятанного ножика. Хотя, вряд ли у нее на теле спрятан нож. Зачем он ей? Но, кто знает, как говорит Седат, зачем рисковать?» Эти мысли пролетели в его голове за долю секунды. «Какого черта он медлит?» — подумал трясущийся от нервного возбуждения парень, глядя на старика, который сидел, держа поднятой руку и словно к чему-то прислушиваясь. Неожиданно старик посмотрел на парня и показал ему ладонь, словно приказывая ждать. Вдруг он замахал руками, словно отмахиваясь и показывая парню все отменить и лезть назад. Ничего не понимающий Агей вылупился на него, и тут до его слуха донесся тихий звук, который быстро начал нарастать. Парень удивился, но через секунду понял, что это звук мотора. Приближалась машина. Старик на другой стороне поляны скрылся из виду. Агей пригнулся. Девчонки на поляне закрутили головами. Между тем, невидимая парню машина приблизилась и остановилась совсем рядом. По звуку Агей прикинул, что она на другой стороне рощицы, метрах в 70 от него. «Это папа», — воскликнула младшая Элька. «Приехал с дядей Бруком». «Пойдешь?» «Не пойду», — неожиданно зло откликнулась Альна. «Пойдем», — воскликнула младшая и, держа в руках собранный букетик, побежала назад, в рощицу. Агей вовремя отпрянул, и девчонка пробежала по полянке, с другой стороны куста, за которым сидел парень, не заметив его. Вдали, из рощицы донеслись неразборчивые голоса. Донесся незнакомый мужской голос, который громко и радостно сказал: «Приветствую вас, шериф». «Шериф, мать твою!» — беспомощно подумал парень. «Этого еще нам не хватало». В рощице забубнили голоса. Сидя за кустом, Агей не понимал, что делать. С одной стороны, появление машины планом не предусматривалось, а это значило, что надо было менять план. Но, с другой, может и не надо уходить. Старик пропал из виду, и неясно, что делать. «Мудак», — мысленно ругнулся Агей. «Мог бы показать, что мне делать-то. Сижу тут и не знаю, что мне». Со стороны рощицы послышался неразборчивый голос младшей девчонки. Ей ответил взрослый голос: «Нет, Элька, иди к остальным, мне надо поговорить с дядей Бруком. Иди». Парень залег на землю, вытянувшись в траве за кустом, но при этом осторожно наблюдая между ветками кустов. На полянку вышли двое мужчин. Один, знакомый фермер, который день назад вырубил Коляныча, отец девочек, Сквилл. Второй, крепкий и высокий тип, по виду даже немного старше папаши. Парень сразу подумал, что это тот самый шериф, которого недавно приветствовали в рощице. Выглядел он весьма серьезно и имел суровое лицо, с хорошо уже заметными морщинами и короткие волосы с заметной проседью. Агей подумал, что ему уже лет 40, не меньше. Одет он был в светло-желтую форму со множеством карманов. На поясе, на обоих боках, висит по кобуре с пистолетом. Сразу как-то стало ясно, что он пистолеты не для красоты повесил, а умеет с ними управляться.